лежат все голые на берегу. А я задроченный, я озабоченный, без женской ласки жить я не могу. Возьму русалочку и брошу палочку, и на песочке буду загорать. Она красавица, мне очень нравится, а больше нравится, что девка, блядь. Красотки статные, мешанок мандатные, а жопы персики нежнее нет. Тела их гладкие, миньеты сладкие, с югов я шлю в Москве большой привет.